существует дерево, которое и больше, и меньше, чем дерево, а на западном краю стоит нечто загадочное, некая башня, сама архитектура которой злокозненна. Близкое он определяет с помощью далекого и даже жестокого. Говоря о своих глазах, называет их как Иезекииль, изумительный кристалл, а описывая ночь, усугубляет древний ужас перед нею, апокалипсис, и называет ее чудовище, исполненное глаз. Не менее живописен рассказ «Как я нашел сверхчеловека». Честертон беседует с родителями сверхчеловека. На вопрос о том, красив ли их сын, не выходящий из темной комнаты, они ему напоминают, что сверхчеловек создает свой собственный канон красоты, по которому и следует судить о нем. В этом смысле он прекраснее Аполлона, с нашей, разумеется, более низменной точки зрения. Затем они соглашаются, что пожать ему руку нелегко. Вы понимаете, совсем другое строение. Затем оказывается, что они не могут сказать, волосы у него или перья. Сквозняк его убивает, и несколько мужчин выносят гроб, судя по форме, не с человеком. Честертон рассказывает эту тератологическую фантазию в шутливом тоне. Подобные примеры, их легко было бы умножить, показывают, что Честертон стремился не быть Эдгаром Аланом По или Францем Кафкой, однако что-то в замесе его «я» влекло его к жути, что-то загадочное, неосознанное и внутреннее. Не зря же посвятил он свои первые произведения защите двух великих готических мастеров Браунинга и Диккенса. Не зря повторял, что лучшая книга, созданная в Германии, — это сказки братьев Гримм. Он бронил Ибсена и защищал, пожалуй, безнадежно Растана. Однако тролли и пуговичник в Пергюнте созданы из материи его снов. Этот разлад, это ненадежное подавление склонности к демоническому определяют натуру Честертона. Символ его внутренней борьбы я вижу в приключениях Паттера Брауна, каждая из которых стремится объяснить с помощью только разума некий необъяснимый факт. Авторы детективных романов обычно ставят себе задачи объяснения не необъяснимого, но запутанного, примечание автора. Вот почему в первом абзаце моей заметки я и сказал, что эти новеллы — зашифрованная история Честертона, символы и отражения Честертона. Это и все, разве что разум, которому Честертон подчинил свое воображение, был, собственно, не разум, а католическая вера или же совокупность вымыслов еврейской религии, подчиненных Платону и Аристотелю. Мне вспоминаются две контрастирующие притчи. Первая из первого тома сочинений Кафки. Это история человека, добивающегося, чтобы его пропустили к закону. Страж у первых ворот говорит ему, что за ними есть много других. Образ многих дверей, идущих одна вслед за другой, преграждающий грешнику путь к блаженству, есть в Зогаре. Так вот, там, после первых врат, от покоя к покою врата охраняют стражи один могущественнее другого. Человек усаживается и ждет. Проходят дни и годы, и человек умирает. В агонии он спрашивает, возможно ли, что за все годы, пока я ждал, ни один человек не пожелал войти, кроме меня. Страж отвечает, никто не пожелал войти, потому что эти врата были предназначены только для тебя. Теперь я их закрою. Кафка комментирует эту притчу, еще больше ее усложняя, в 9 главе процесса. Вторая притча в пути паломника Беньина. Народ с вожделением глядит на замок, охраняемый множеством воинов. У входа стоит страж с книгой, чтобы записать в ней имя того, кто будет достоин войти. Один храбрец приближается к стражу и говорит: «Запиши мое имя, господин».